В январе 1676 года, в последние дни жизни Алексея Михайловича, прибыл в Москву тесть Дорошенко Павел Яненко-Хмельницкий и привез турецкие санжаки, бунчук и два знамени, означавшие прежнее подданство Дорошенко Турции, от которого он теперь совершенно отрекался. Через него Дорошенко изъявлял покорность московскому царю и просил только дозволить ему, всем его сродникам и всему народу оставаться на правой стороне Днепра и не переводить народа на левую сторону, так как разнеслась весть, будто правительство хочет сжечь все города и выселить с правой стороны Днепра весь народ. В Москве Дорошенко похвалили за его готовность покориться царю, но требовали от него такого дела, от которого он хотел всячески увернуться — произнесение присяги перед Самойловичем. Царь Алексей Михайлович умер. Прошел еще год. Самойлович старался всеми силами очернить перед московским правительством Дорошенко и Серка. Он чувствовал, что в Малороссии не любили его за высокомерие и алчность. Он боялся, что полковники составят против него заговор. Самойлович домогался всеми силами, чтобы Дорошенко был в немилости у Москвы и не мог бы стать ему на дороге. В 1677 году Самойлович писал в Москву, что по призыву Дорошенко снова идут турки на Киев. В ответ на это письмо ему приказано было идти вместе с Рамадановским войною на Дорошенко. После небольшой стычки под Чигирином Дорошенко вышел с духовенством, старшиною и народом из Чигирина и в трех верстах от города на реке Янчарке сложил булаву, знамя и бунчук и принес присягу московскому царю. Его сначала поместили в Соснице. В это время в Малороссии открылся заговор против Самойловича. Руководителями его были стародубский полковник Рословец и известный уже нам своими доносами протопоп Адамович. Рословец склонил некоторых смещенных Самойловичем полковников к мысли низложить Самойловича и признать гетманом Дорошенко. Примечание восьмое. Переяславского Дмитра Шкурайча, Прилуцкого Горленко и генерального писаря Карпа Макриевича. Конец примечания. Тогда Дорошенко потребовали в Москву, будто бы для того, что царь хочет держать его при себе для совета о важных делах. Самойлович был очень этим недоволен, потому что боялся, чтобы Дорошенко не вошел в Москве в милость и не повредил бы ему. Несмотря на свои старания, Самойлович никак не мог помешать вызову своего соперника. Рословец и Адамович были присуждены войсковым судом к смертной казни. Макриевич — к изгнанию. Опрочем, сделано было только внушение, чтобы они присягнули в верности гетману. Царь Федор помиловал осужденных на смерть. Адамович постригся, но Самойлович все-таки настоял, чтобы Рословец с Адамовичем были сосланы в Сибирь. Дорошенко, как не участвовавший в заговоре, не подвергался за него гонению и был принят в Москве очень милостиво. Но ему было слишком тяжело туда переселяться. По его словам, он ехал в Москву как на смертную казнь. Он уже не вернулся в Малороссию. Московское правительство решило держать его в Великороссии и потребовало присылки из Малороссии его жены и дочери. Жена Дорошенко, дочь Яненко-Хмельницкого, была женщина развратная и склонная к пьянству. Муж вместе с тестем засадил было ее в монастырь, но потом примирился с нею, и она обещала ему никогда не брать более в рот хмельного, но по отъезде мужа в Москву опять принялась за прежнюю безобразную жизнь. И когда ей объявили, что она должна ехать к мужу, то сказала: «Если меня пошлют насильно в Москву, то Петру не быть живу». Дорошенко не стал домогаться ее призыва и, кажется, был даже рад, что от нее избавился. Оставаясь в Великороссии, Дорошенко был назначен воеводою и получил в вотчину 1000 дворов в селе Ярополче Волоколамского уезда. С тех пор он исчез для истории. Примечание 9. Он умер в преклонной старости в своем имении и, верный данному слову, не вмешивался более в малороссийские дела. Конец примечания. Турки сильно досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецким подданным, отдался Москве. С целью удержать власть над Украиной, султан велел освободить из заточения Юрия Хмельницкого, провозгласил его гетманом и князем малороссийской Украины и отправил с турецким войском добывать отцовское наследие. В Чигирине после удаления Дорошенко московским воеводою поставлен был немец Трауэрнихт. В августе 1677 года турки и татары осадили Чигирин, но на помощь осажденным подоспели Рамадановский и Самойлович и прогнали турок. На следующий, 1678 год, в июле, снова явилось турецкое войско с самим визирем и Юрием Хмельницким под Чигирином, где уже был другой московский воевода Иван Ржевский. На этот раз турки и татары повели упорную осаду. Ржевский был убит на городской стене неприятельской гранатою. Турки взорвали подкопами нижний городок, находившийся на берегу Тясмина. Осажденные бросились на мост, но мост был зажжен турками. Многие потонули. Турки стали приступать к верхнему городу, расположенному на высокой горе над Нижним. Русские отбивались отчаянно. Наконец, по приказанию Рамадановского, стоявшего неподалеку с войском, зажгли верхний город и ушли к Рамадановскому, безуспешно преследуемые неприятелем. Малороссияне говорили, будто Рамадановский нарочно не подоспел в пору на выручку Чигирина, потому что сын его был в плену у турок, будто ему дали знать турки, что сына его освободят, если он допустит турок взять Чигирин. В противном случае пошлют ему вместо сына кожу его, набитую сеном. Как бы то ни было, Рамадановский не вступил в битву с турками и ушел на левый берег Днепра. Примечание 10. И в Москве ставили Рамадановскому в вину это бездействие. Сдачу Чигирина припомнили ему и тогда, когда он погиб жертвой народной злобы во время стрелецкого бунта в 1682 году. Конец примечания. Юрий Хмельницкий захватил и подчинил своей власти Жаботин, Черкасы, Корсунь, Канев и другие городки, в то время уже очень малолюдные. Примечание 11. В Каневе, как рассказывают, жители заперлись в каменной церкви. Турки обложили ее соломой и зажгли. Все задохлись в дыму. Конец примечания. Юрий потом утвердил свое место пребывания в Немирове и принял небывалый титул князя Сарматского. Юрий подписывался «Гедеон Георгий Венжик Хмельницкий, князь Сарматский и гетман Запорожский». Силу его составляли турки и татары. В начале 1679 года он покусился было напасть на левый берег Украины, но ему помешали большие снега. Весной он повторил нападение, но безуспешно. Самойлович вслед за ним перешел на левый берег и отобрал городки, недавно покоренные Юрием. Тогда Самойлович приказывал умышленно сжигать все города и села на правой стороне Днепра и заставлял всех остававшихся там жителей переселяться на левую сторону. Между тем, Россия продолжила перемирие с Польшей еще на 13 лет, уступивши Польше Невель, Себеш, Велиш и сверх того заплатила 200 тысяч рублей вместо уступки ей Киева. Шли переговоры о совместных военных действиях против турок. Малороссия была в тревоге. Ожидали нового нашествия турок с Юрием Хмельницким. Носился слух, что нападение будет направлено на Киев. Принялись наскоро укреплять Киев на всех пунктах. Самойлович положил основание крепости около Печерского монастыря, но турки не явились. В то время, когда в Киеве шли горячие работы, а московские ратные силы стягивались к югу, валахский господарь Иоанн Дука взялся быть посредником между Турцией и Россией. Самойлович со своей стороны настаивал на примирении с Турцией и Крымом, потому что не терпел поляков и всеми силами старался не допустить русских до союза с ними против неверных. Переговоры тянулись более года. В августе 1680 года отправился в Крым бывший несколько лет в Варшаве резидентом стольник Тяпкин вместе с малороссийским генеральным писарем Раковичем. С ними был учитель Петра Великого Никита Зотов. Тяпкин упорно не хотел отдавать хану всей правобережной Украины. Дело дошло было до того, что хан грозил засадить русских послов в земную яму, и это принудило Тяпкина уступить и согласиться на унизительное перемирие сроком на 20 лет, по которому Россия обязалась вносить хану ежегодный платеж. Киев со своим старым уездом оставался за Россией. Примечание 12. Васильков, Триполье, Стайки с селами и выше Киева, Дедовщина и Родомысль. Конец примечания. Но вся правобережная Украина от реки Буга до Днепра должна была оставаться вполне безлюдную. Положено было с обеих сторон не строить там ни городов, ни сел и не заводить никакого поселения. По заключении этого перемирия получили свободу русские пленники, и в числе их несчастный Василий Борисович Шереметьев, томившийся 22 года в неволе. В 1681 году договор этот был утвержден в Константинополе. Вопрос о том, кому должно принадлежать Запорожье, оставался нерешенным, хотя русские и выговорили себе Запорожье у крымского хана, но турки не согласились признать окончательно Запорожье вотчиною царя. О дальнейшей судьбе Юрия Хмельницкого сохранились разноречивые известия, которые, впрочем, сходны в том, что он был вскоре убит. Примечание 13. Малороссийский летописец Величко, писавший в начале XVIII века, сообщает, вероятно, подоходившим до него слухам, что Юрий Хмельницкий содрал кожу с живой жидовки. Муж ее пожаловался турецкому паше, находившемуся в Каменец-Подольске. Последний, снесшись с Константинополем, потребовал Юрия к себе на суд и, признавши виновным, приговорил к смерти. Хмельницкого по турецкому обычаю удавили снурком. Конец примечания. Память этого человека подверглась проклятию в малороссийском народе. Об нем составилась легенда, будто земля его не принимает, и он скитается по земле до скончания века. С тех пор пало господство казачества на правой стороне Днепра. По смерти Хмельницкого турецкое правительство назначило гетманом со своей стороны валахского господаря Иоанна Дуку. Дука, приехавший в свое новое владение, застал там совершенную пустыню и начал призывать поселенцев, обещая им льготы, что нарушало договор, заключенный с Турцией. Дуку поймали поляки и посадили под стражу. В 1683 году Польша, защищавшая Австрию против Турции, вступила в последнюю войну. 12 сентября Ян Собеский разбил турок под Веною и нанес им после того еще несколько поражений. Тогда в видах войны с Турцией Польша намеревалась было воскресить казачество и назначала своих гетманов одного за другим, но в Украине уже не доставало для казачества почвы. Оно, видимо, отживало свою историю. Попытки восстановить его на правой стороне прошли бесследно. Воюя с турками, поляки сильно добивались втянуть в эту войну Россию, но Россия долго не поддавалась их советам благодаря настойчивости Самойловича, который неустанно представлял, что полякам ни в чем нельзя верить, что они искони вероломные враги русского народа, что гораздо полезнее быть в дружбе с турками. Несмотря, однако, на все старания, Самойлович, живший вдалеке от Москвы, не мог следить за тамошними делами. Могучий в то время боярин, друг Софьи, Василий Васильевич Голицын, поддался убеждениям польских послов, ходатайству папы и Австрии, и 21 апреля 1686 года был заключен в Москве польскими послами Гремултовским и князем Огинским вечный мир между Россией и Польшей. Киев с Васильковым, Трипольем и Стайками был уступлен России навеки, а Россия обязалась заплатить за это 146 тысяч рублей. Обе державы обязались вместе воевать против турок и татар. Важным для будущих времен условием этого мира было то, что Польша обязалась предоставить полную свободу совести православным. Самойлович был до крайности недоволен этим миром, но еще более раздражился, когда ему приказали готовиться в поход против татар. Он продолжал посылать в Москву свои представления против союза с Польшей и войны с турками, пока, наконец, получил выговор за свое противенство. Гетмана многие не любили в Малороссии, а он, между тем, своими смелыми суждениями подавал повод врагам к обвинению в недоброжелательстве к Москве. «Купила себе Москва лихо за свои гроши ляхам данные. Жалели малой дачи татарам давать». Будут большую казну давать, какую похотят татары, — так говорил он в кругу своих приближенных. Ему приходилось выступать в поле, а он называл предпринимаемую войну чертовскую, гнусную, величал Москву глупою. «Хочет дурна Москва покорить государство крымское, а сама себя оборонить не может». Враги Самойловича с жадностью ловили и подмечали такие выражения. Правительство московское затевало большое дело. Мысль покорить Крым блеснула было при Грозном и окончилась маловажными походами. Блеснула при Михаиле Федоровиче и была оставлена по бедности средств. Теперь предприняли идти с большим войском великорусским и малорусским через степь и уничтожить Крымское царство. Осенью 1686 года издан был к служилым людям царский указ, призывающий их к важному начинанию. «Злочестивые, богоненавистные басурманы», было сказано в указе, «ни из какой другой веры не брали столько невольников, как из украинных городов нашего царствия и из Малороссии, распродавая их из Крыма, словно скот, повсюду в вечную басурманскую неволю. Наше государство до ныне терпит от всех иных стран посмеяние и укорение за то, что мы каждый год давали басурманам казну, чего никакое государство не творит. А они, басурманы, над нашими посланниками, которые возили им деньги, соболей и мягкую рухлядь, творили насилие. Иные наши посланники и гонцы от многого задержания и мучения в Крыму и помирали. Все это была всем тогда известная правда. Ближайшей причиной разрыва договора, постановленного с Крымом при царе Федоре Алексеевиче, приводили то обстоятельство, что после этого договора татары делали набеги на русские области, а в Крыму задержали и оскорбляли отправленного туда посланника Тараканова. Весною 1687 года 100 тысяч великорусского войска двинулось в южные степи. Предводительствовал им князь Василий Васильевич Голицын, друг царевны Софьи, носивший чин дворового воеводы большого полка и большие печати и государственных великих дел посольских сберегателя. К нему присоединился на Самаре гетман Самойлович со всеми своими полками. Казаков было до 50 тысяч. 14 июня перешло войско через Конку, прошло Великий Луг и, дошедши до речки Карачакрана, встретилось с нежданным препятствием. Вся степь была выжжена, травы не было, продовольствия для лошадей не везли с собою, не было дров, русские лошади стали падать, люди страдали от недостатка пищи и безводья. Слышно было, что впереди, до самого полуострова, все таким образом выжжено. Идти далее оказалось невозможным. Военный совет предводителей решил отправить берегом вниз по Днепру отряд 1020. К ним Самойлович присоединил 3 казацких полка под начальством своего сына. Этот отряд должен был прикрывать отступление остальной армии, а если будет можно, то сделать нападение на турецкие крепости, построенные на Днепре. Затем все остальное войско двинулось назад. Тогда сильное подозрение у великороссиян пало на гетмана и вообще на казаков. Не по их ли предостережению и наущению татары сожгли степи, чтобы помешать успехам русского войска? Один из служивших в московских войсках иноземцев, Гордон, уверяет, что подозрение имело на своей стороне вероятность. «Казаки, — говорит он, — сами вооруженную рукою освободились от польского ига и просили у москвитян только помощи. Они называли себя подданными, а не холопами царскими. Мир с поляками, уступившими Москве свои права над казаками, страшил их. Они опасались, чтобы Москва не стала обращаться с ними как с природными подданными и не ограничила их привилегий и вольностей. Гетман и другие благоразумные люди предвидели, что выйдет для них из того, если Москве удастся покорить Крым. Татары считали себя также вольным народом. Падишах имел над их ханом слабую власть и относился к нему более с просьбою, чем с повелениями. Естественный инстинкт сближал казаков с татарами, и благоразумие побуждало тех и других понимать, что порабощение одного из двух народов будет пагубным для другого. Как бы ни было, только враги Самойловича воспользовались неудачей похода. Они поняли, что Голицыну будет приятно свернуть на гетмана стыд неудавшегося предприятия. Возвращаясь назад, Самойлович, как видно, не сдерживал своего языка и отпускал едкие замечания насчет тогдашних дел. «Не сказывал ли я, — говорил он, — что Москва ничего Крыму не сделает. Се ныне так и есть, и надобно будет вперед гораздо им от крымцев отдыматись». Войско, возвратившись из похода, стало станом над рекою Коломаком. Здесь старшина, составивший заговор, написала донос на своего гетмана. Примечание 14. То были Василий Барковский, обозный судья Ваяхович, писари Прокопович и Василий Кочубей и полковники Константин Солонина, Яков Лизогуб, Григорий Гамалия, Дмитрашка Райча и Степан Забела. Конец примечания. В этом доносе передавались разные выражения недовольства, произнесенные гетманом против московского правительства по поводу примирения с Польшей. Указывалось на поступки, вредные для успехов в войне с татарами. Он дозволял возить в Крым всякие запасы и гонять скот на продажу. Здесь, между прочим, замечалось, что он не посылал вперед языков и караулов для сведения о состоянии поля, видя около таборов пылающие поля, не посылал гасить их. Дошедший до Конки, не проведал, как далеко выгорела степь, и двинулся вперед на сожженное поле. Его нежелание к ведению этой войны и нерадение давали повод заключить, что гетман был причиной и повелителем в деле сожжения полей. Сверх того, в доносе излагались жалобы на дурное управление гетмана. Он все один делал, никого не призывая в совет, без суда и следствия отнимал должности, унижал старинных казаков и возвышал мелких людей, грубо обращался со старшиною, а больше всего был невыносим своим корыстолюбием. За полковничьи должности брал взятки и допускал делать людям всякое утеснение. Что у кого полюбится, то у того и берет, а чего он сам не возьмет, то дети его возьмут. Наконец просили от имени всего войска Запорожского сменить его с гетманства. Этот донос был подан Голицыну 7 июля. Могучий боярин не любил уже прежде Самойловича. Голицын был в ссоре с Рамадановским, а Самойлович находился в дружелюбных отношениях с последним. Донос был отправлен в Москву, и в Москве поступили по нем так, как хотел Голицын. 22 июля гонец из Москвы привез царскую грамоту. Голицыну поручалось объявить старшине, что если Самойлович не угоден казакам, то они могут избрать себе другого, а от Самойловича велено отобрать знаки гетманского достоинства и самого припроводить в Великороссию, поступая так, как Господь Бог вразумит и наставит боярина. Голицын знал, что казаки не терпели Самойловича и боялся, чтобы они, как узнают, что гетман сменяется, не начали своевольствовать и расправляться с теми, которые возбудили против себя их злобу. Он призвал к себе своих московских полковников, приказал им объявить старшине о содержании царского указа и самим распорядиться, чтоб Самойлович мог быть схвачен без всякого шума. Для этого приказано было вечером запереть обоз. Шатер гетмана и его пожитки находились внутри обоза. Велено было незаметно для гетмана окружить его со всех сторон вазами. Как ни тихо все это делалось, но некоторые благоприятели гетмана смекнули, что затевается недоброе, и известили Самойловича. Самойлович был уверен, что обвинить его в измене нельзя, и не надеялся, чтобы кто-нибудь решился на это. Он подозревал, что если последовала на него жалоба, то за его управление, которое, как он хорошо сознавал, было для многих несносно. Но в этом он надеялся отговориться и оправдаться, тем более что никак не мог допустить, чтобы московское правительство, зная его верную многолетнюю службу, лишило его гетманства. Запершись в своем шатре, ночью гетман писал оправдание своих поступков и отправил написанное к полковникам. Ему не отвечали. Кругом его ставки на некотором расстоянии был поставлен караул. В полночь генеральный писарь Василий Кочубей явился к Голицыну, известил, что все готово, все сделано тихо, гетман под караулом, и просил приказания, что делать далее.